Глава 10. Приблизившись к Анне, Уорд провел рукой по ее щеке, а другой распустил ее волосы. Он поднес волнистые пряди к лицу и глубоко вдохнул дурманящий запах. Он вложил всю свою страсть в поцелуй. Ему так много хотелось сказать ей, так много чувств облечь в слова, но он не мог найти подходящих. Всю жизнь он использовал слова, чтобы соблазнять, но это работало только когда у него в руках была гитара, когда он мог сыграть что-нибудь и настроить женщину на нужный ему лад. Целуя Анну, он чувствовал себя беспомощным. Он не знал, что происходит у нее в голове, не знал, хочет ли она его так же сильно, как он ее. Он знал только, что еще ни с кем не испытывал ничего подобного, даже с Карой. С ней все было понятно. Не было никаких подводных течений, непонятных чувств и отчаяния. С Анной все было по-другому, и его способность красиво говорить подводила его. Он мог только молча поклоняться ей. Уорд благоговейно снял с нее свитер, под которым оказалось голое тело, зовущее ласкать его губами и руками. Анна торопливо стащила с себя джинсы, и Уорд снял с нее трусики. Он встретил секундное сопротивление, скользнув рукой между ее ног, но потом она расслабилась, и он прижал пальцы к горячей влажности, нащупывая заветную точку. Она застонала и выгнулась, сжимая его пальцы, переживая пик наслаждения. Анна дрожала, возвращаясь на землю, чувствуя, как ее распавшееся на молекулы тело снова собирается воедино. Она смутно почувствовала, что тепло Уорда исчезло, и приподнялась на локтях. «Презервативы!» — выдохнула она, кивнув на тумбочку. Она купила их на той неделе первый раз в жизни. Отчаянно боясь сплоховать, когда придет время, она целый вечер тренировалась надевать их на банан. Однако Уорд не дал ей возможности показать себя. Быстро разорвав упаковку, он снова навис над ней и вошел в нее. Боль обожгла Анну, и она зажмурилась, втягивая воздух сквозь зубы. Это было больнее, чем она ожидала, чем описывалось в романах. Однако она медленно выдохнула, и ощущение вторжения стало отступать. Она открыла глаза. Уорд замер, изумленно глядя на нее, и она вспыхнула. «Анна?» — она заставила себя посмотреть на него. «Все нормально». «Вовсе нет». Она почувствовала, что он отстраняется. «Даже не вздумай!» – зарычала она. Боль почти прошла, и Анна обхватила Уорда ногами и зарылась пальцами ему в волосы, стремясь поцелуем выразить все, что должна была сказать, но не сказала. Все ее знакомые легко расставались с девственностью еще подростками, но Анна ждала мужчину, которого полюбит. То ли Уорд понял ее, то ли не смог больше сдерживаться. Он снова начал двигаться, и когда он запрокинул голову, шепча ее имя, они оба рухнули в сияющую бездну наслаждения. Подруги Анны часто жаловались, что их мужчины засыпают сразу после секса. Сейчас она была бы не против, если б Уорд так и сделал. Однако он скатился с нее и сел на край кровати, спрятав лицо в ладонях. Анна натянула простыню до самого подбородка и лежала с бьющимся сердцем, ожидая, чтобы он сказал хоть что-нибудь. Она часто представляла себе этот момент по-разному, но одна составляющая присутствовала всегда. Ее первый мужчина должен любить ее. Даже не зная истории Кары, нетрудно было понять, что мужчина, только что занимавшийся любовью с любимой женщиной, не станет сидеть в такой несчастной позе, всем своим видом выражая отчаяние. Так поступит человек, которому стыдно за самого себя, которого терзает вина. Похоже, только что Анна превратилась из желанной женщины в тяжкое бремя. Что же ей теперь делать? У Уорда было много женщин, но ни одна не была девственницей. Его мысли кружились в безумном хороводе. Он вспоминал каждый день со дня их знакомства, пытаясь найти хоть одно свидетельство ее неопытности. Она казалась такой уверенной и знающей. В конце концов, она работала в Голливуде, и он не представлял себе, как можно было остаться девственницей. Правда, она никогда не оставалась там на ночь, и ему, наверное, следовало сделать из этого выводы. Но он не сделал, и она ничего ему не сказала. Уорд не знал, от чего бесится сильнее. От того, что он не догадался, или что она ничего не сказала. Анна села и протянула к нему руку. «Уорд!» Он вскочил. «Нет!» — выкрикнул он, не зная, против чего протестует. Он быстро натянул трусы и брюки и пошел за рубашкой. «Уорд!» — в отчаянии воскликнула Анна. «Не уходи!» Господи, она и правда думала, что он уйдет, не поговорив с ней? Хорошего же мнения она была о нем. Он надел рубашку и подошел к кровати. Анна встала на колени, все так же прижимая простыню к груди. И Уорд с трудом смог отвести от нее взгляд. Он сосредоточился на пуговицах рубашки, однако они упрямо выскальзывали из пальцев. Очевидно, сейчас его мозг мог обрабатывать только один запрос за раз. И он бросил бесплодные попытки и посмотрел на нее. «Почему ты ничего не сказала?» – сдавленно спросил он. Она моргнула, удивленная не то его вопросом, не то тем, что он еще здесь. «О!» – казалось, слово вот-вот соскользнет с ее языка, но она упрямо удержала его. «О чем?» Значит, она хотела, чтобы он сам сказал это. Неужели она думает, что он не заметил? Хотя не заметил же он все признаки. «О том, что ты девственница», — отчеканил Уорд. Она вздернула подбородок, и ее голос прозвучал так же твердо, как его. «Потому что это не важно». Уорд провел рукой по волосам, глубоко вдохнул и постарался говорить как можно спокойнее. «Ты была девственницей. До меня у тебя никого не было. Никогда. Это очень важно». Он внимательно наблюдал за ее лицом, пока говорил, и видел, как неуверенность сменяется сомнением, потом упрямством. Он даже заметил слезы, которые она поспешно сморгнула. «Боже, Анна, мне...» «Не смей говорить, что тебе жаль!» — приказала она, слезая с кровати и заворачиваясь в простыню. Не дав ему возможности ответить, она бросилась в ванную и захлопнула дверь у Уорда перед носом. Оставшись один, он огляделся. Все в комнате напоминало Анну. Мебель веселой расцветки, кремовые обои с яркими кляксами. Все говорило о том, что хозяйка комнаты — человек яркий, целеустремленный, цельный и глубокий. Причем цельность зиждилась на простоте. Уорд подошел к двери ванной и постучал. «Давай, Анна, выходи!» Нет ответа. «Ну же, нам надо поговорить!» Снова молчание. «Я не уйду, пока мы не поговорим!» Проклятая дверь так и просила, чтобы ее выломали. Но Уорд хотел только извиниться, хотя Анна и запретила. Ему правда было жаль, но не того, что он переспал с ней, и не того, что она была девственницей. На самом деле ему это даже нравилось. Одна мысль, что она могла быть с кем-то еще, сводила его с ума. Он просто хотел... Уорд рухнул на край кровати, понимая, чего он действительно хотел. Он хотел, чтобы для нее это было важно. С тех пор, как умерла Кара, Уорд ни с кем по-настоящему не занимался любовью до этой ночи. Анна была первой женщиной после Кары, о которой Уорду хотелось заботиться, которая будила в нем уснувшие чувства. И он был рад этому. Смерть Кары обрушилась на него со страшной силой, но еще страшнее было то, что после того, как ей поставили диагноз, она стала отдаляться от мужа, отдавая всю себя благотворительности, ничего не оставляя для него. Разумеется, он не жаловался. Сначала думал, что она просто боится не успеть закончить начатое. И только когда она уже умирала, он понял, почему она отталкивала его от себя. Она влюбилась в рок-звезду, а замуж вышла за простого человека и не хотела проводить свои последние дни рядом с самым большим в ее жизни разочарованием. Она ничего такого не говорила, но он чувствовал, что рядом с ними словно был кто-то еще, даже когда они оставались одни. Она уже не вставала, но продолжала говорить с ним только о своей благотворительной работе. Поэтому Уорд и организовал свой фонд. Он разочаровал ее при жизни, но ее последнее желание он выполнит. Любовь всей его жизни оттолкнула его, а теперь он впутался в отношения с еще одной упрямой женщиной, не желающей впускать его в свое сердце. Он снова оказался в положении, которого поклялся избегать. Он так много времени и сил потратил, защищая Анну от самого себя, что забыл, что ему самому может понадобиться защита. Он медленно, но верно влюблялся в нее и совершенно не представлял, что она чувствует к нему. И что он мог сказать ей? «Я хотел, чтобы это стало важно для тебя. Я ждал так долго, потому что хотел что-то значить для тебя». Да уж, слова настоящего взрослого мужчины. Услышав что-то подобное, Анна со всех ног помчится к двери, если, конечно, она уже не спешит убраться подальше.